Давай я тебя приторможу, я уже это начал путаться. Что такое высшая сущность? Есть создатель, который когда-то здесь все создавал. Есть его помощники, которые помогали здесь все создавать. В разных направлениях, религиозных, ведических, они называются по-разному. Поэтому я сейчас им имена не даю. Поскольку человек является как физиологической машиной, так и проявлением божественным, то значит и у него есть та самая высшая сущность божественная, которая создает все самое необходимое для того, чтобы человек здесь себя проявил и привнес что-то необходимое для этой сущности, то есть в божественный мир. То есть человек как аватар является, ну фильм «Аватар», все помнят, да, является исполнительной машиной для замыслов божественных. И вот у каждого человека, если он не просто биоробот какой-то, а если он человек настоящий, есть обязательно тот, кто создавал программу, исходя из общей программы единого Творца. В разных религиях, в разных течениях ведических он называется по-разному. Поэтому еще раз говорю, имена я сейчас не даю. И вот как раз вот эта высшая сущность, или еще говорят, вхождение в родовом потоке, в родовой поток и взаимодействие со своими предками, она и определяет, что необходимо делать, как необходимо делать, и создает самого человека, и создает план действий этого человека на этой земле для достижения какой-то цели. Поэтому все мы разные, и поэтому у нас у каждого есть свое какое-то задание на этом свете. Ты так красиво сказал, блин, но осознать не получается. Подожди. То есть есть Творец, есть какая-то частица него, которая хочет сама себя познать. Не которая не хочет, а которая необходимо себя познать. Вот слово «хочу» и «необходимость». Познать. А, хорошо. Необходимо себя познать. То есть эта частичка Творца, она как вот, хочет, ну, необходимо себя познать, чтобы стать какой-то, ну, для чего? Чтобы стать таким же Творцом в своем мире. А, вот это есть... как раз и отличает демоническое. Чтобы взрасти до Творца. Да, чтобы да, взрасти. Чтобы до был своего, еще один Творец. До своего отца, до уровня своего отца, Творца. Все, понял. То есть таких там, ну, получается бесконечное множество. И поэтому в ведической культуре есть такое понятие, что не считайте богов, им счету нет, потому что когда считаете, вы разделяете. Так, ладно, подожди, уходишь в сторону, дай мне понять. Вот, и эта частичка, она, значит, для того, чтобы получить какой-то опыт, который, ну, чтобы стать творцом, ей дают тело, правильно я понимаю? Не ей дают тело, она создает все предпосылки для того, чтобы появилось это тело, исходя из общего плана Творца, исходя из планов институтов, которые Творцу подчиняются, а там божественные институты очень больших форматов, очень больших размеров. Так, короче говоря, есть определенная школа. Да. Роста душ, до роста, вот. Ну, там сначала... не только душа, там сущность, душа и дух. Да, то есть, а какая разница? Ну, душа есть у всех, дух может быть сильный и слабый, а сущность – это то, что всех объединяет и всем управляет. Душа не является самым главным. Блин, подожди. Ломаю мозги, да? Подожди, давай с другого конца. Вот это. Есть вот этот кусочек сущности, как ты назвал, то есть та самая кусочек божественная творца. Сущность, проявление части Творца, которая наделена своими определенными качествами и которая имеет определенные возможности проявить себя в каких-то мирах. То есть личность получается. Да, это она уже... Она опосредованная. Да, она может быть самой полноценной личностью. Вот это, я помню, кажется, истинное эго называют именно вот это, когда она себя опосредованно в сторону отошла, и вот это я. Не ложное, как вот мы сталкиваемся, а истинное, ну, в ведической культуре. Так вот, это значит, личность для того, чтобы реализовываться, она уже получает, входит в дух, в душу или как она? Ей выдаются определенные участки пространства, выдаются то, что называется душой и духом, и дается определенная программа для исполнения. И вот тут она, согласовав все программы через определенные институты, создает те условия, ну, это уже самостоятельно, жизни человека на Земле, наделяет его определенными качествами и в зависимости от своей изрочности определяет его определенной варновостью. Это отдельный разговор, подожди. Сейчас трогать его не будем. И тогда появляется человек, который уже имеет цель и подожди, это же человек еще далеко. Есть сущность, вот, душа и дух. Вот с этим этапом пока хочу понять. Какая разница между душой и духом? Что в чем? И вообще, есть ли и то, и другое у всех или нет учета? Я так думаю, мы с тобой будем до утра разговаривать. Дело в том, что душа – это очень серьезная структура, которая в себе связывает много-много чего. Основная задача – накопление информации, которая есть, которая проходит через человека, которая проходит через все его живатмы и главную живатму, которая связывается с другими. Это как черный ящик, который фиксирует все. Это то, что дает взаимодействие всем живатмам, из чего получается жизнь. Вот это и есть душа. А дух – это двигатель, это как мотор, который позволяет душе себя проявлять, физическому телу себя проявлять и проявлять аватару, те задумки, которые с высшего «я», то есть вот от сущности божественной, идут и заложены в него. И вот это триединство, когда взаимодействует между собой, то в этом случае тогда все становится на свои места и все хорошо. Как только один из компонентов выпадает, начинаются серьезные проблемы. Так, подожди. Вот получается, что душа, как ты сказал, она как бы комплексная, как гроздями, они друг другу помогают. На уровне души как бы этот гроздь винограда, так получается? Душа может взаимодействовать с другими, и дух может взаимодействовать с другими. Вот. Просто здесь есть некоторые определенные качества. Дух, он не имеет душевности, говорят, ну, не душевный человек. Дух – это определенная программа-установка, которая позволяет человеку, физическому телу, ментальности человеческой двигаться, продвигаться, взаимодействовать с кем-то, но он не имеет... там воля тоже правильно, но он не имеет душевности. Вот он как... Это больше для машины подходит. А вот душа, она уже может взаимодействовать с сердечными отношениями, она уже может что-то понимать, она проникновенна. Вот это и есть душа. Вот это основные качества, отличающие дух и душу. То есть сила. То есть душа – это как мужское начало, а душа… Нет, дух – это… Душа – это женское. Нет, дух он и у женщины есть. Не-не-не, я как бы, если образ такой, то что сила – это все-таки мужское, пробивная способность там вперед, а душа, она как бы в комплекс таких гармоничных энергий. Таких. Ну, нет? Давай, условно скажем, что да, условно, чтобы упростить. Хотя бы, чтобы как-то мне понять. Упростить, да. То есть дух – это то, что движущее, душа – это то, что больше направляющее и впитывающее. Но всему этому объединяющее существо, вот именно сущность, потому что она и через дух, и через душу взаимодействует, она их объединяет, и она создает условия их бытия в человеческом теле и рядом с человеческим телом. И ради этого всего триединство души, духа, физического тела, триединство души, духа и сущности, здесь вот такой даже, ну это рисовать надо, чтобы понять, такая пирамидка получается, а не просто треугольник, и состоит человек. Человек – это очень интересная структура, это не упрощенная какая-то религиозная, догматическая там, или биороботическая какая-то, как это биологи представляют, система. Это намного все интереснее. Так, и получается, вот эти три собираются части. То есть это как бы получается, подожди, одно не как матрешка получается, что одна часть, потом вторая часть, потом третья часть, они становятся целостными, и только когда они втроем, они могут что-то делать. Есть и матрешка, есть и взаимодействие, где нет матрешки. Здесь нельзя просто так упрощать. Ведическая культура никогда не упрощает что-то. Мы не занимаемся трепанацией черепа для того, чтобы разобраться в мозгах. И мы не делаем разрезание лягушки, чтобы понять, как она устроена. Мы смотрим целиком на человека, на то, что у него в голове, и на лягушку, и на этот мир целиком. Поэтому здесь намного все интересней. Ну хорошо, вот получилось это три части, после этого им дают определенный тип тела. Там в ведах я тут наткнулся, там сколько ж там миллионов типов тела, которые может попасть вот как раз душа. Ну, я так понимаю, душа, дух и суть. То есть она проходит... Кстати, я не слышал, что сначала попадает в минеральное царство, потом в растительное, потом в животное. Северное славяно-русское направление начинает сразу с человека. Потому что есть такое понятие, если бы нам надо было в минералах находиться, мы бы до сих пор находились. Дело в том, что для высшей сущности, божественной, высшего «я» человека, нет пределов получить информацию из других ящиков, более упрощенных. То есть для того, чтобы ты понял, как живут биологически активные машинки, другие, например, там слизни или червячки, тебе не нужно становиться слизнем или червячком. Ты с точки зрения человека можешь понять, как они живут, их рацион, уровень понимания, осознанности и так далее и тому подобное. Если сущность божественная находится чуть-чуть на низшем уровне, и туда закрыты куда-то доступы вот в эти вот ящички, то в этом случае я не исключаю, что каким-то народам необходимо нырнуть в какие-то там царства другие для того, чтобы на себе это ощутить. Но поскольку мы говорим про северный гиперборейский ход ведической культуры, то здесь все намного проще и намного все интересней. Нам не надо опускаться в минеральное царство для того, чтобы себя почувствовать минералом. Нам достаточно получить знания об этом минерале, как геолог получает, и все. Есть путь, который ведет через минеральное и там прочее. Есть путь, который уже более целостный. Там, вот эта структура триединства, да, она более целостная, ей уже получает тип тела человеческий, уже проходит этапы более глубинные эволюционные. Так я понял? Да, и здесь ответственность намного больше. Почему? Потому что иные народы могут себе позволить покрутиться в сансаре сколько угодно, пока не надоест. Ну, перевоплощение. Да, и крутиться и уходить в другие миры, в другие какие-то царства, оттуда вылезать и так далее. Ну, жизнь достаточно интересная у них. И это хорошо, это здорово. Но наш путь начинается уже с человеческого пути. Это все уже когда-то было пройдено, это все уже когда-то было отработано, оно уже не нужно. Поэтому и говорят, что за круг жизни 144 лета человеку необходимо сразу все пройти. Вот для чего нужно жить долго. Не для того, чтобы сидеть и лупиться в телевизор постоянно или водку в себя заливать, а для того, чтобы сделать все самое необходимое, что предначертано по судьбе и по року, для того, чтобы стать тем, кем ты должен стать на выходе отсюда.